Глава 16. За неделю, пока нет Зураба, привожу свои чувства в порядок. Понимаю, какой была дурой, размечтавшись о несбыточном. Где он и где я? У него теперь новая, богатая, роскошная жизнь, красавица-невеста и планы на будущее. А у меня? А что у меня? За те 6 лет, что мы не виделись, я особо ничего не добилась. Да и как сделать это с грудным ребенком на руках? Когда разрываешься между ночными кормлениями, детским садом и дневной подработкой. Когда денег хватает лишь на то, чтобы сводить концы с концами. Отсюда и мешки под глазами, и вечная усталость. Я не стала краше, это уж точно. С его невестой наверняка не сравнить. Интересно, какая она? Светлана говорила, очень красивая. Она ее видела. Снова трясу головой. Наверное, в сотый раз за сегодняшний день. За окном пятница. Конец рабочей недели. Генерального сказали ждать не раньше понедельника следующий. Сам он дает о себе знать только, когда требуется выслать какой-то материал. Документы по работе. Не говоря ничего лишнего, не переходя ни на какие личные темы. И мне уже кажется, что тот разговор в подъезде мне просто пригрезился. Что он не заявлял на меня свои права и не требовал рассказать о сыне. Я уже во всем сомневаюсь. Быть может, и слова мне его померещились. Или я просто не так поняла. Снова и снова ругаю себя. Обзываю последними словами. Ну как можно продолжать любить такого человека? Его выходку с телефоном иначе как шуткой не назовешь. А может, ему и правда было стыдно? Наверное, прошлая секретарша не выглядела, как я. Наверное, телефон у нее был круче. Последней современной модели. Так называемый огрызок. Но я никогда не понимала ценность подобных вещей. Как можно выложить за обычный телефон столько денег? Сколько нам с Митей хватит на несколько месяцев безбедной жизни? И за садик заплатить, и куртку ему новую на зиму купить, и даже на сапожки останется. Поэтому мой китайский был очень удобный. Выполнял все свои функции, пока не сломался. Он все-таки перестал включаться, и мне пришлось заменить его на подарок. Купленный и предоставленный явно с барского плеча. Явно как насмешка моей собственной убогости. Все равно, как если преподнести бриллиант грязному, не евшему несколько дней бомжу. Теперь я это понимаю. Теперь, когда знаю, что у Зураба есть невеста. Что ничего он не имел в виду, приходя ко мне поздно вечером домой, ища пульт моему сыну, а потом смотря с ним мультики. Ничего. Закрываю все программы. Выключаю компьютер, выдыхаю. За окном уже темнеет. Так рано. Неудивительно, осень давно вступила в свои права. Наверное, скоро выпадет первый снег. Покрывает дома и асфальт белым ледяным покрывалом. Примерно таким же, как и мое сердце сейчас. Выхожу из офиса. На автомате киваю охраннику. Грузному пожилому мужчине, который не обращает на меня абсолютно никакого внимания. Похоже, мои молитвы были услышаны. Ведь тот молодой нахал, что пытался поцеловать, больше не появляется на месте. Может, нашел должность поперспективнее. Пока иду от лифта, пока топаю по парковке, голова загружена разными хлопотами. Скоро аванс. А еще та премия, про которую говорил Зураб. Это не ложь. Она действительно существует, как и приближающийся юбилей фирмы. Так что все мои подозрения напрасны. Я вообще слишком подозрительна и слишком мечтательна. И наша встреча просто совпадение. Где-то неприятное, но не такое уж удивительное. Как говорится, мир тесен, а я нафантазировала себе горы. Только все гораздо проще. Никому я не нужна. Никто не собирается добиваться меня обратно. Так только в красивых романах о любви бывает. Действительность, она всегда более прозаична. И с одной стороны можно выдохнуть, успокоиться. А с другой? Сердце-то ведь не может перестать любить по щелчку. Ему так просто не объяснишь. Этот мужчина не для тебя. Перестань так биться рядом с ним. Перестань болеть от одного воспоминания о пронзительно-голубых глазах. Просто перестань. Вскрикиваю, когда каблук проскальзывает по тонкой корочке, уже образовавшегося на вчерашней лужице льда. Нелепо машу в воздухе руками, пытаясь удержать равновесие. Выгляжу со стороны наверняка очень смешно, как курица, решившая научиться летать. Но мне плевать. Сейчас самое главное не упасть и не дай бог сломать себе что-нибудь. Или просто повредить спину. Тоже приятного мало. Еще один взмах, и я понимаю, что равновесие не удержу. Вот Карина с ее природной грацией легко устояла бы на ногах. А я лечу прямиком на стылый асфальт, скорее всего, напоминая корову на льду, а не трепетную лань. Зажмуриваю глаза в отчаянной попытке хотя бы выставить вперед руки. И неожиданно понимая, что, казалось бы, твердый асфальт не такой уж и твердый. А еще он дышит. И сердце в его груди, на которую я так ловко приземлилась, стучит отчаянно быстро, совсем как мое. Пару секунд пытаюсь понять, что произошло. Я упала на случайно оказавшегося рядом прохожего? Только вот не припомню никого поблизости. Если прохожий и был, то сюда бы ему пришлось бежать, чтобы попытаться остановить мое неловкое падение. Только остановить не получилось, и теперь мы вместе лежим в грязи. И самое удивительное, что вставать мне не хочется. Почему? Ответ не заставляет себя ждать. Ведь знакомый мужской аромат я узнаю почти сразу. Какая-то безумно вкусная и наверняка дорогая туалетная вода с примесью ментоловых вкраплений, то ли пены для бритья, то ли лосьона. А еще я узнаю крепкие мужские руки, сильнее прижимающие меня к себе. И даже биение его сердца. Ведь столько раз в прошлом я слышала, как оно сходило с ума, когда мы рядом. Безумие. Верить в подобное неправильно, но мое сердце уже отбивает похожий ритм. Словно отвечает на неслышимый уху зов, словно общается напрямую. Резко отталкиваю Зураба, и он не удерживает. Лишь на пару секунд сильнее сжимает объятия. Но, скорее всего, мне просто кажется. Чего только не померещится в такой ситуации. Вон я уже решила, что наши сердца спелись. Бред. Ох, спасибо. Я чуть не ушиблась. Могла и сломать себе что-нибудь. Ты просто меня спас. Ты цел? Прости, я, наверное, тяжелая. Стараюсь быть вежливой. Стараюсь, чтобы голос звучал ровно. Но как же это тяжело рядом с ним. Особенно, если вспомнить про невесту. Его невесту. Ты легкая, как перышко. Даже не улыбается. Смотрит пристально, будто пытается мысли на моем лице прочитать, а я прячу все чувства и эмоции так глубоко, где никто больше не откопает. Никто больше не посмеется. Замки в моем сердце снова закрываются. Я слышу, как они громко щелкают.